Глава 15. Проснулся я лишь в начале 11-го. У постели стояла Вита, держа в руках поднос с гренками и кофе. «Привет», — сказал я, — «похоже, я спал слишком долго». «Да», — подтвердила она и, критически меня оглядев, добавила, — «ты хорошо себя чувствуешь?» Я сел и взял у нее из рук поднос. «Прекрасно. А что?» «Ты всю ночь ворочался и страшно потел. Смотри, у тебя пижама на спине насквозь мокрая». Так оно и было, и я тут же ее сбросил. «Странно», — сказал я, — «будь добра, подай мне полотенце». Она принесла из ванной полотенце, и я как следует им обтерся и только тогда приступил к кофе. «Должно быть, я перестарался, когда возился вчера с мальчиками на пляже в паре». «Мне так не показалось», — сказала она, разглядывая меня, будто видела в первый раз. «И к тому же ты после принял ванну. Никогда раньше не замечала, чтобы ты так сильно потел от физической нагрузки». «Что поделаешь, с кем не бывает. Наверное, старею. Видать, климакс настиг в расцвете лет. Надеюсь, что нет. Как все же неприятно». Вита подошла к туалетному столику и посмотрела на себя в зеркало, словно ожидала найти там решение этой непростой задачи. «Как ни странно», — продолжала она, — «мы с Дианой обе заметили, что хоть ты и загорел, обветрился на море, но выглядишь все равно неважно». Внезапно она развернулась и посмотрела мне прямо в лицо. «Согласись, ты сейчас не в лучшей форме. Не знаю, что с тобой происходит, дорогой, но меня это тревожит. Ты какой-то угрюмый, рассеянный, как будто тебя что-то гложет. Да еще этот глаз ни с того ни с сего воспалился». «Господи!» — перебил я ее. «Но сколько можно говорить на эту тему? Да, я признаю, что когда приехали Билл с Дианой, у меня было препаршивейшее настроение, и прошу меня простить. Ну, выпили лишнего, и отсюда все остальное. Зачем же теперь без конца к этому возвращаться?» «Ну вот, пожалуйста», — сказала она, — «с тобой невозможно разговаривать. Ты все принимаешь в штыки. Надеюсь, хоть профессор поднимет твой дух». «Вне всякого сомнения», — ответил я, — «если только твой надзор за нами не будет продолжаться и во время уикенда». Она рассмеялась, точнее, ее рот скривился так, как он кривится у жены, норовящей побольнее уязвить мужа. «Я бы никогда не позволила себе никакого, как говоришь, надзора за профессором. Состояние его здоровья и его поведения меня не касаются, но ты другое дело. Так уж случилось, что я твоя жена и люблю тебя». Она вышла из комнаты и спустилась на первый этаж. «Хорошенькое начало», — подумал я, намазывая маслом гренок. Вита разобиделась. «Я сам истекаю потом, а вечером приезжает Магнус». На подносе с завтраком я обнаружил открытку от Магнуса, которую не сразу заметил, поскольку на ней стояла подставка для гренок. Уж не спрятал ли Вита ее туда умышленно? Магнус сообщал, что выйдет из Лондона поездом в 16:30 и прибудет в Сент-Остел около 10 вечера. Я вздохнул с облегчением. Это означало, что Вита с мальчиками отправится спать. Во всяком случае, если из вежливости они и задержатся, то лишь для того, чтобы поздороваться с новоприбывшим, после чего мы с Магнусом сможем спокойно поговорить. Приободренный такой перспективой, я встал с постели, принял ванну и оделся с твердой решимостью разрядить атмосферу. «Магнус появится только после 10», — прокричал я, чтобы меня услышали внизу. «Так что об ужине можно не беспокоиться. Он поест в поезде». «Кто чем хочет заняться?» «Покатаемся на яхте», — закричали мальчики, которые бесцельно слонялись по холлу, подобно всем детям, не умеющим организовать свой досуг. «Ветра нет», — сказал я, бросив взгляд в лестничное окно. «Можно взять на прокат катер», — сказала, появляясь из кухни, Вита. Поскольку я твердо решил доставить им удовольствие, мы запаслись едой и отплыли из Фоя под началом нашего капитана Тома, но только не на паруснике, а на бывшей спасательной лодке, которой стараниями Тома был приделан добросовестно пыхтевший подвесной мотор, так что лодка делала свои 5 узлов и не сантиметра больше. Выйдя из порта, мы взяли курс на восток и бросили якорь в бухте Лантивит. Там мы перекусили, поплавали, каждый занимался, чем хотел, и все были довольны. На обратном пути Тедди и Микки наловили с полдюжины макрелей, что привело их в полный восторг, а для Виты явилось неожиданной добавкой к ее кулинарным планам на вечер. Прогулка бесспорно удалась. «Обещай, что завтра мы поедем снова», — умоляли оба мальчика, но Вита, бросив взгляд в мою сторону, разъяснила им, что это будет зависеть от профессора. Я увидел, как потухли их лица, и нетрудно было догадаться, почему. Какая тоска подстраиваться под этого, судя по всему, нудного друга отчима, которому, как подсказывал им инстинкт, мать не питала особой симпатии. «Если у нас с Магнусом будут другие планы, вы можете сами поехать с Томом», — сказал я и подумал, что это был бы неплохой выход, поскольку Вита навряд ли отпустит мальчика в одних, пусть даже под присмотром Тома. В Килмарт мы вернулись около 7 вечера. Вита сразу же пошла на кухню разделывать макрель, а я принял ванну и переоделся. Без 10:08 я спустился в столовую и увидел на столе, возле места, где я обычно сижу, листок бумаги. Почерком миссис Коллинз было написано: «По телефону передали телеграмму. Там сказано, профессор Лейн выезжает из Лондона поездом в 14:30, а не в 16:30, и прибывает в Сент-Остел в 19:30». Боже! Уже 20 минут Магнус томится в ожидании на вокзале Сент-Остела. «Катастрофа!» — закричал я, ворвавшись на кухню. «Вот, смотри! Только сейчас заметил на столе. Магнус поменял билет и выехал раньше. Какого дьявола он не позвонил? Просто голова идет кругом!» Вита растерянно посмотрела на сковороду с полуготовой макрелью. «Значит, он приедет к ужину? Боже мой, не могу же я кормить его этим? Должна тебе сказать, это лишний раз доказывает, как мало он с нами считается. Если он...» «Не волнуйся, Магнус будет есть макрель», — прокричал я, уже спускаясь по черной лестнице. «Он же на ней вырос, я так думаю. К тому же у нас есть сыр и фрукты. Так что не суетись, ладно?» Я бросился к машине, в душе я был согласен с Витой. Менять билет, прекрасно зная, что мы могли целый день провести вне дома, значит, совсем не считаться с хозяевами. Но в этом весь Магнус. Его устраивало выехать раньше, он выехал. Если я заставлю его ждать слишком долго, то с него станется взять такси и на полной скорости промчаться мимо, равнодушно махнув мне рукой. До самого вокзала в Сент-Остеле меня преследовали неудачи. Какой-то кретин врезался в дорожное ограждение, образовалась пробка, длиннющий хвост из автомобилей, ожидающих очереди, чтобы проехать. Когда я добрался до вокзала в Сент-Остеле, было уже 9:15. Магнуса и след простыл. Да я и не осуждал его за это. На платформе никого, похоже, все вокруг уже закрылось. Наконец, на другом конце вокзала я отыскал носильщика. Толку от него я не добился, узнал лишь, что поезд прибыл по расписанию в 19:30. «Я не сомневаюсь», — сказал я. «Речь не об этом, а о том, что я должен был встретить одного человека с этого поезда, и его здесь нет». «Дело ясное, сэр», — усмехнулся он. «Видать, ему наскучило вас дожидаться, и он взял такси». «Тогда он позвонил бы мне или оставил записку в билетной кассе. Вы были здесь, когда пришел поезд?» «Нет, не был», — сказал он. «А касса, как следующий поезд прибудет, так и откроется, ровно 9:45. «Но меня это не устраивает», — заявил я ему раздраженно, «хотя он-то в чем был виноват?» «Погодите-ка, давайте сделаем вот что, сэр», — сказал он. «Я открою кассу и взгляну, нет ли вам записки от вашего друга». Мы вернулись на вокзал, и он целую вечность, или так мне только показалось, возился с ключом, открывая дверь. Я вошел сразу вслед за ним. Первое, что я заметил, был стоявший у стены чемодан с инициалами «М.А.Л». «Вот он», — сказал я, — «это его чемодан. Но почему он оставил его здесь?» Носильщик подошел к столу и, взяв листок бумаги, прочитал: «Чемодан с инициалами МАЛ доставлен проводником поезда в 19:30. Передать господину по имени Ричард Янг». «Вы и есть господин Янг?» «Да-да», — сказал я. «Но где профессор Лейн?» Носильщик снова уткнулся в записку. «Хозяин чемодана, профессор Лейн, попросил проводника передать, что он поменял свои планы и решил сойти с поезда в паре и дальше идти пешком. Он сказал проводнику, что господин Янг все поймет. Он протянул мне записку, и я сам еще раз пробежал ее глазами. «Ничего не понимаю», — сказал я раздосадованно. Я и не знал, что лондонские поезда сейчас останавливаются в паре. «Они там и не останавливаются», — подтвердил носильщик. «Остановка Бодмин-Роуде. А кому нужно в пар, выходят и делают пересадку. Вот и ваш друг, наверное, так поступил». «Что за дурацкая выходка?» — носильщик рассмеялся. «Почему же? Чудесный вечер, в самый раз пешком прогуляться. Как говорят, о вкусах не спорят». Я поблагодарил его за помощь, вернулся к машине, бросил чемодан на заднее сиденье. Я никак не мог взять в толк, какого черта Магнусу вздумалось менять нашу договоренность. Сейчас он уже, наверное, в Килмарте, ест макрель вместе с Витой и мальчиками и посмеивается над этим приключением. Назад я гнал машину с дикой скоростью и приехал домой в половине десятого, злой как черт. Когда я взбегал по ступенькам, на пороге музыкального салона появилась Вита. Она переоделась в платье без рукавов и заново подкрасилась. «Куда вы запропастились?» — спросила она, но ее приветливая улыбка, с какой хозяйка дома встречает гостей, исчезла сразу, как только она увидела, что я один. «Где он?» «Ты хочешь сказать, что он еще не объявился?» — воскликнул я. «Объявился?» — повторила она, сбитая с толку. «Конечно нет. Ты ведь сам поехал встречать его на вокзал». «О, Господи! Что это за чертовщина? Слушай!» — проговорил я устало. «Магнуса в Сент-Остале не было, только его чемодан. Он передал через проводника, что сошел в паре и идет сюда пешком». «Только не спрашивай, почему. Просто так, очередная дурацкая идея. Однако пора бы ему быть уже здесь». Я прошел в музыкальный салон и налил себе виски. Вита последовала за мной, мальчики бросились к машине за чемоданом. «Признаюсь, я ожидала большего внимания со стороны твоего профессора», — промолвила она. «Сначала он садится не на тот поезд, потом выходит не на той станции и в довершение всего вообще не досуживается появиться здесь. Наверное, поймал такси в паре и отправился куда-нибудь ужинать». «Наверное», — сказал я, — «но можно же было позвонить, предупредить». «Это твой друг, милый, а не мой. Кому, как не тебе, знать все его штучки. Ладно, я не намерена больше ждать. Умираю с голоду». Макрель, который еще не успели поджарить, отложили Магнусу на завтрак, хотя я был твердо уверен, что он предпочел бы апельсиновый сок и чашку черного кофе.